Вы всегда так встречаете гостей? Гостей я не жду, сэр. И друзей у меня на этих западных островах нет. Здесь меня окружает зло, и тот, кто входит в эту дверь, враг. Вас я не ожидал. Надеюсь, что это так. Если вспомнить о том представлении, которое вы только что дали. Он потер горло, отпил виски и закашлялся. Я и сам себя не ожидал. Вы хоть имеете представление, сколько золота вез Нансвилл? Насколько мне известно, около миллиона. Если бы! Оказывается, на нем было 8 миллионов фунтов. Все золото, которое отправляет Европа в сейфы Форт-Нокс. Обычно его перевозят небольшими партиями. Слитки весят по 28 фунтов. Но на этот раз банк был уверен, что ничего страшного не случится, потому что на борту корабля находились наши агенты. Задержали переводы и на корабль погрузили 650 слитков, не поставив в известность ни единого человека. Сейчас банк в полной панике. А я должен эту кашу расхлебывать. И приехал поделиться. Вы должны были предупредить меня. Я имею в виду ваш приезд. Я пробовал, но в назначенный час вас не было у передатчика. А это одна из элементарных, но самых серьезных оплошностей, Калверт. Вы прозевали время передачи, вы или Хаунслет. В то время я уже знал, что мне придется самому возглавить операцию, поэтому взял самолет и спасательную лодку Королевских воздушных сил. Видимо, это была та самая яхта, которую мы видели в Зунде, и которая так отважно боролась с волнами, когда мы летели к бухте. Где Хаунслет? Не знаю, сэр. Не знаете. Он говорил тем спокойным, безучастным голосом, который я терпеть не мог. Вы что, Калверт, больше не хозяин положения? Так что ли? Вероятно, сэр. Боюсь, что Хаунслета силой увезли с судна, но как это ему удалось, я еще не знаю. Что вы делали последние 2 часа, сэр? Сначала вы. У меня было только одно желание, чтобы он, наконец, вытащил из глаза свой проклятый монокль. Его манерный вид меня раздражал. Спасательное судно «Рафа», которое вас высадило, должно было быть здесь еще 2 часа назад. Почему же вы не поднялись на борт? Мы подошли к Файеркресту в темноте и чуть не столкнулись с ним. Но на нем никого не было. Поэтому я снова отправился на землю перекусить. Ведь на этом проклятом судне нет ничего, кроме вареных бобов, насколько мне известно. Ассортимент в отеле «Колумбия» тоже не богат. Ну, съели бы там сухарь с теми же самыми бобами, и все. «Колумбия» был единственным отелем на Торбе. Я ел копченую форель, филе миньон и пил отличный рейнтвейн. Дело в том, что я ужинал на «Шангри-Ла». Он сказал это с едва заметной улыбкой, вновь обнажив свою ахиллесову пяту. Для него слово «лорд» было самым приятным в родном языке, а «барон» с семизначной цифрой годового дохода значил примерно то же самое. «Где?» Я уставился на него, но в следующий момент опомнился. «Ах, да! Вы же говорили, что хорошо знаете леди Скурос. Даже больше, вы говорили, что знаете ее очень хорошо, а ее мужа отлично. Кстати, как поживает милый сэр Энтони?» «Великолепно», — сказал дядюшка Артур холодно. Он понимал юмор, но на презрительные замечания, касающиеся сильных мира сего, реагировал достаточно кисло. «Вернемся к делу. Вы осматривали Файеркрест, когда поднимались на него в первый раз?» «Да, я проверил, за исключением кормовой каюты. Она была заперта. Я решил, что там находится нечто, что вы хотели скрыть от посторонних глаз». «Там был Ханслет», — ответил я неторопливо. «И он находился под охраной».